Глава 8. Уклад жизни в богатых семьях. Чем выше поднимался мужчина по социальной лестнице, тем в большем количестве мужской прислуги он нуждался, чтобы подтвердить свой статус. Когда в его доме насчитывалось около сотни комнат и помещений, а границы парка не умещались в пределах видимости, необходимы были люди, которые приводили бы все это хозяйство в порядок. В аристократических дворцах количество слуг всегда превышало количество служанок. Слуги чаще нанимались не для дела, а для престижа. Впечатляющим было зрелище, когда ряд высоких красавцев, одетых в ливреи в начале правления Виктории и униформу в конце, выстраивались перед парадным входом, прислуживали за столом, стоя за спинами гостей, или же просто бежали рядом с каретой хозяев. Когда семья ехала в экипаже, пара лакеев усаживались на козлах сзади кареты и оттуда поглядывали на прохожих. Их обязанности в дороге носили не только декоративный характер. Они должны были помогать хозяину защищать от разбойников, отпугивать попрошаек и останавливать всякого, кто препятствовал движению. Если при остановке под ступеньками была лужа, они были обязаны перенести леди на сухое место, что порой происходило не без удовольствия с обеих сторон. В то время, пока мистер и миссис посещали знакомых, лакеи отправлялись в помещение для прислуги, где им зачастую наливали пиво или ставили небольшое угощение. Там они обменивались сплетнями и флиртовали с горничными. Хозяин посылал лакеев справиться о здоровье своих друзей, а в некоторых случаях отправлял их и с интимными поручениями. Часто именно от ловкости лакея зависело, возвращался ли он с пригласительным письмом или запиской, отказывавшей в приеме. Мужская прислуга придавала важность любому визиту. С другой стороны, важные сытые лакеи, получавшие чаевые от гостей, разлагали рабочую атмосферу в доме и от хорошей жизни часто теряли свою стройность. Вот бы и выгнать их тогда. Но нет, в богатых домах, где мужская прислуга превышала численностью женскую, все понимали, что она служит для демонстрации достатка, а не для работы, которая в основном ложилась на женские плечи. Лакеев полагалось иметь четное число. Пара становилась внизу у парадной лестницы, другая пара стояла за дверями, третья бежала по обе стороны от кареты. Женская прислуга получала за большую работу меньшие деньги. Когда же вопрос о подобной несправедливости ставился перед хозяином, он в замешательстве не мог ответить, почему это происходило. И хозяева скорее бы уволили трудягу горничную, чем бездельника лакея. В это время пропасть между господами и слугами была велика. Например, герцог Сомерсет известен тем, что ни при каких обстоятельствах не разрешал слугам заговаривать с собой, заставляя всех объясняться с ним жестами. Когда он ехал в карете, по бокам от нее скакали всадники, загораживая его от любопытных взглядов. Для того, чтобы тешить такое невероятное самолюбие, требовалось колоссальное количество слуг, которых порой было так много, что они слонялись без дела и так привыкали лениться, что даже свои прямые обязанности старались спихнуть на кого-нибудь другого. Гости дома тогда наблюдали сытые, насмешливые физиономии, лишенные подобострастия, и жаловались на наглость прислуги. Порой, в отсутствии конюха, дворецкий отказывался закрыть ворота конюшни, доказывая, что он не привык ухаживать за лошадьми. Лакей старался не заметить завернувшегося к краю ковра, ожидая, когда это сделает горничная. Все они ни за что не сделают и шагу, пока им строго не прикажут, и все равно будут жаловаться, что были взяты на службу для другой работы. Правда, и хозяева своим отношением к слугам не способствовали их рвению. Привычным среди господ было удивление, что слуги не желают принимать побои и ругань с покорностью. Так, Один лакей требовал уволить его, иначе он может подать на хозяина в суд за оскорбление. Ответом ему было следующее. «У тебя есть право на свободу, как у любого англичанина, но это не приравнивает тебя к джентльмену». Впрочем, еще в XVIII веке, высмеивая поведение нерадивых слуг, Джонатан Свифт в своих ироничных рекомендациях предупреждал дворецкого, что если его господин не обращает ни малейшего внимания на гостей или членов семьи, то ему следует сделать то же самое. Вся Англия жила по правилам поведения, которые были продиктованы как для господ, так и для прислуги. Того, кто не соблюдал их, говорил не то, что нужно, не там, где положено, одевался не так, как предписано, и имел свое мнение, общество вычеркивало из своих рядов, даже не взяв на себя труд прислушаться и присмотреться к изгою. Англичане и по сей день, в прямом смысле слова, гуляют только по тем дорожкам, которые до этого были разрешены местными властями. И, встречая нового человека, стремятся пристроить его на определенную социальную полочку, чтобы знать, как с ним общаться и нужно ли вообще. Миссис Биттон, чьи книги по ведению домашнего хозяйства были популярными в Англии, учила так обращаться со слугами. «Лучше всего, адресуясь к ним, использовать твердую интонацию. Джентльмену необходимо давать указания в следующей форме. Я бы был благодарен, если бы лошади были готовы как можно скорее. У леди голос должен быть ровным при разговоре со слугами, но с повышенной интонацией в конце, чтобы было ясно, что плохая служба повлечет за собой наказание».